и, одарив удивленного юношу, стоявшего за дверью, сияющей улыбкой бесстрашия и мужества, отвесил столь элегантный и низкий поклон, что даже провел по полу петушиными перьями, украшавшими его шляпу. «Пан из Либуши, я Петр Кукань из Кукани, ваш соотечественник», — заговорил Петр по-чешски. «По еле коже мне давно уже не доводилось беседовать на родном языке. Я позволил себе посетить вас, дабы заверить в горячей симпатии, а главное — попросить у вас любезной услуги, которая, как вижу, вполне осуществима. Вы один располагаете двумя кроватями, тогда как я тоже один не имею ни одной». И он широким жестом левой руки указал на две пузатые старонемецкие кровати, придвинутые вплотную друг к другу и высоко застланные пышными перинами. Любаш из Либуши был юноша стройный, светловолосый и голубоглазый. На его свежем чистом лице не появилось еще и намека на усы. Своей нежной полудетской красотой он напомнил Петру его друга, предателя Джованни, умершего 13 лет назад. Но сходство это было лишь внешним, ибо если Джованни в силу своего гнусного характера имел обыкновение прятать глаза, то этот мальчик, Любаш, устремлял свои незабудковые очи прямо вперед, к цели. А очи у него были большие, круглые и как будто смеющиеся, что говорило в его пользу. Зато улыбка его губ, которой он сопровождал улыбку глаз, была в полной мере и откровенно злобной, и яростной, и это говорило против него. Выслушав Петра, он некоторое время молча мерил его ненавидящим взглядом, затем, переведя свой голубой взор на трактирщика, который, поставив вино на столик возле кровати, поспешно отступал к двери, произнес на резком наречии немецкого населения Шумавского леса: «Я тебе, паточная душа, ясно и строго наказал, что желаю почивать один, и запретил приводить сюда кого бы то ни было». «Да я, ваша милость, никого и не привел. Этот господин сам сюда ворвался». Неуклюжая отговорка взбесила юношу и без того раздраженного до крайней степени. «А кто ему проболтался, что в моей комнате лишняя кровать?» И, подойдя к трактирщику, юнец влепил ему здоровенную оплеуху. «Это чтоб ты знал впредь, что со мной шутки плохи, и мои приказы следует исполнять. А теперь убирайся и уведи этого милостивого господина. Я об него мараться не стану». Повернувшись на каблуках, он сел за столик с намерением выпить вина. Но не успел он поднести руку к кувшину, как Петр схватил его за плечо и одним рывком поставил на ноги. «Иисусе Христе! Господин Кукан!» — жалобно вскрикнул трактирщик. «Вон!» — приказал ему Петр, после чего заговорил по-чешски, обращаясь уже к юноше, который, бледный от боли, тщетно пытался высвободить свое плечо, немилосердно стиснутое Петром. «Вот что, молодой человек, я беру назад просьбу, только что высказанную мной, потому что вы не заслуживаете чести оказать услугу порядочному человеку. Будет по-вашему, и вы останетесь один. Я уйду, и вам от меня, как вы выразились, мараться не придется. Но прежде я преподам вам урок, к сожалению, несколько запоздалый, ибо если бы вам, надутому и себелюбивому мальчишке, его преподали лет 10 тому назад, урок сей пошел бы вам весьма на пользу, но лучше поздно, чем никогда». С этими словами Петр уселся на стул, с которого поднял юнца, левой рукой перегнул его через свое колено, а правой сильно шлепнул по заднице. «Ну?»